Если эта догадка верна, ее важно сопрячь со всем тем, чему Бардин был свидетелем в эту свою поездку за океан. С чем именно? Слух нет ни о разногласиях, а пока что о размолвке между Рузвельтом и Черчиллем. Если он верен, то есть смысл в миссии Дэвиса. Но что может быть предметом спора? Будущее империи? Индия? Возможно. Но есть ли резон в связи с этим посылать миссию в Москву? Нет. Что еще? Будущее Европы? Да, это насущно. Но как решить проблему без того, чтобы не коснуться проблем Второго фронта? Второй фронт? Этот пахнет порохом. Того гляди, скулы затрещат. Ну, предположим, до потасовки, даже кулачной, далеко. Но проложить телефонный кабель из Вашингтона в Москву в виде миссии Дэвиса есть резон и для американского президента. Здесь существует одна деталь, заслуживающая внимания. Как только необходимость в диалоге Рузвельт-Сталин возникала, старый Уини обнаруживал беспокойство. У черчиллевской дипломатии тут определенное преимущество. У нее прямой диалог с Рузвельтом и Сталиным. Да, когда у него возникла необходимость говорить со Сталиным, он даже толком не сообщил об этом американскому президенту. Но каждый раз, когда президент обнаруживал желание говорить со Сталиным с глазу на глаз, бывший военный моряк поднимал такую тревогу, будто речь шла об угрозе империи. Черчилля понять можно. Нельзя сказать, чтобы у Москвы с Вашингтоном были меньшие разногласия. У них большее согласие. Особенно во всем, что касается Лондона и его великоимперских вожделений. Поэтому, если интересам британского королевского дома и угрожает опасность, то она таится в этом кабеле, который может связать Вашингтон и Москву. Черчилль, разумеется, считает своим призванием воспрепятствовать тому, чтобы символический провод протянулся в Россию. Но, может быть, есть возможность обмануть бдительность старого Уинни. Ну, например, встреча двух глав где-то там, где континент американский сближается с русским. На Аляске? Ну, хотя бы на Аляске. А миссия Дэвиса в связи с чем же миссия Дэвиса? В связи с тем, что в конце концов предложение американского президента о встрече может передать и Дэвис. И так Бардин узнал, что Дэвис летит в Москву и попытался представить себе, какую перспективу обретут события. Разумеется, это всего лишь несовершенный рисунок того, что могло бы произойти. Несовершенный. Но чем черт не шутит, быть может, во всем этом есть крупинка здравого смысла, и мысль Бардина не очень отклонилась от того, что предстоит узнать ему о миссии Дэвиса завтра. Несомненно одно. Если есть кризис сражения, то он грядет. Пожалуй, Сталинград был этим кризисом сражения. Но немцы решили своеобразно реализовать Сталинград и дать новый бой. Не надо обладать большой фантазией, чтобы представить себе, как события разовьются в ближайшие не 4 месяца, нет, а 2 и даже месяц. Выиграй русские летнее сражение, а это произойдет в ближайший месяц, ничто не сможет остановить их на пути к границе, а следовательно к освобождению родной страны. Но вот вопрос. Если русские выиграют летнюю битву, что их заставит продолжать войну? Ну, разумеется, в их интересах добить врага, но они могут перепоручить эту задачу и союзникам. Те у них в долгу неоплатном. В конце концов, это можно даже как-то и понять. Всякому терпению есть конец. Таким образом, то, что зовется кризисом сражения, не является ли кризисом доверия? Миссия Дэвиса имела для Бардина и иные грани. Хочешь, не хочешь, а пошлешь Дэвиса в Москву. Стремление Дэвиса понять Россию заслуживало тем большей признательности, что он занял пост посла в Москве после Вильяма Буллита, чей откровенный антисоветизм привел его в стан американских мюнхенцев. Будущих исследователей немало увлечет эта тема. Буллит и Дэвис. Было событие, которое размежевало взгляды этих людей. Мюнхен. Именно Мюнхен явился тем пределом, который заставил двух американских послов взирать на мир с противоположных полюсов планеты. Даже интересно, два посла, представляющие одну страну, одно правительство, одного президента исповедовали веру, которая разнилась в чем-то очень существенном. Видно, в первооснове представления Дэвиса о СССР было нечто такое, что опиралось на подлинные знания. Это ему принадлежит фраза, произнесенная на другой день после трагического июня и ставшая за океаном крылатой. «Мир будет удивлен размерами сопротивления, которое окажет Россия». Кстати, он был одним из поборников Второго фронта. В связи с этим его новая миссия в Москву была закономерным выражением его взглядов на войну.